Апостольский собор в Иерусалиме. В Антиохии некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: «Если не выполните все, что требует закон Моисеев, не можете спастись». Закон Моисеев предписывал не только исполнение 10 главных заповедей, но и массу трудных для исполнения действий. Павел и Варнава много спорили с ними. Чтобы разрешить этот спор, было решено отправить Павла, Варнаву и еще нескольких учеников за ответом к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Антиохийская община торжественно проводила своих посланников, и они пошли через Финикию и Самарию. Всюду рассказывали они об обращении язычников, производя радость великую во всех братьях. Прибыв в Иерусалим, они возвестили апостолам и пресвитерам все, что Бог сотворил с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Но и в Иерусалиме некоторые уверовавшие из числа фарисеев говорили, что от всех язычников надо требовать полного соблюдения закона Моисеева. Апостолы и пресвитеры собрались, чтобы решить этот важный для всей церкви вопрос. Долго спорили они. Наконец Петр, встав, сказал: «Мужи и братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Все собрание умолкло. Тогда начал речь Иаков, брат Господень, предстоятель Иерусалимской церкви, самый строгой из законников, получивший за эту строгость название праведного. «Мужи и братья, послушайте меня, — сказал он. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, новый народ Божий, какого еще не было. С этим согласны слова пророков. Поэтому, я и полагаю, не следует затруднять обращающихся к Богу язычников. Надо только написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами мяса языческих жертв, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. И слово апостола с доверием и без ропота покорилась вся церковь. Павел и Варнава вернулись в Антиохию. С ними собор послал двух апостолов, Иуду и Силу, которые везли послание собора Антиохийской церкви. «Угодно Святому Духу и нам, — писали апостолы антиохийцам, — не возлагать на вас никакого бремени, боли, кроме необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете». Это послание было прочитано при общем собрании церкви и вызвало глубокую радость в сердцах верующих.